«Благодарю, Селихов», — обратился ко мне Старлей Таран. «По правде говоря, я потому и не отходил далеко. Таран был в курсе того, что сладить с Булатом могу только я. Псу нужна была помощь, и я ждал во дворе, когда меня позовут помочь ветеринару работать с Булатом. Я, отведи товарища старшего лейтенанта к питомнику, покажи раненых собак». «Слушаюсь», — отозвался я и бросил ветеринару. «Сюда, пожалуйста». Вместе мы направились к питомнику. Нарыв уже ждал там, не отходя от пальмы. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» Тут же подбежал к нам он, как только заметил наше приближение. «Что такое? Моя собака получила серьезное ранение. С ухом что-то. Можно сначала ее посмотреть, у Булата ранение серьезнее», — возразил я. Нарыв недовольно глянул на меня. «У меня служебно-розыскная. Булат — просто караульная собака. Потерпит. Займусь более тяжелым псом», — бросил ветеринар немного равнодушно. Первым под руки ему попалась пальма. Он осмотрел ее, ничего не сказал. «Я провел его к Булату. Пес агрессивный», — сказал ветврач, когда овчар будто бы из последних сил зарычал на него, едва успел тот приблизиться. «Подержите ему голову». Я так и сделал. Под недовольным взглядом Нарыва, трущегося рядом, ветеринар долго смотрел раны Булата. Мне то и дело приходилось успокаивать пса. Булат урчал, иногда норовил повернуть голову к рукам Старлея, отчего ветврач испуганно вздрагивал. «Держите его крепче», — недовольно сказал он мне. «Будьте с ним аккуратнее, товарищ старший лейтенант», — предостерег я. «Он хоть и обессилел, но может укусить». «Не учите меня работать с собаками», — ответил тот немного скрипуче и продолжил быстро раздвигать шерсть пальцами, ища мелкие раны на шкуре пограничного пса. «Это для вашей же безопасности», — сказал я холодно. «Если, конечно, вам жалко ваших пальцев». Ветврач одарил меня хмурым взглядом, но промолчал. Спустя минуту сказал: «Сначала этого, тут много шить придется, но раны поверхностные, в отряд забирать не будем. Рядовой, отнесите собаку в подходящее помещение. Сержант, куда идти?» Ветврач обернулся к Нарыву. «Сюда, товарищ старший лейтенант, рядом с кухней питомника есть комнатка. Мы там изолируем собак, если заболеют». «Хорошо», — важно кивнул ветеринар. «Ждите меня там». С этими словами он встал и зачем-то торопливо зашагал к пальме. «Тихо, Булат», — сказал я, поглаживая пса, «чтобы успокоить, тебя сейчас подлатают. Скоро снова будешь живчиком». Когда кобель перестал волноваться, я поднял его на руки, понес в кухне. Там, рядом с входом, была еще одна дверь, что вела в соседнюю маленькую, но теплую комнатку. Когда уложил пса на стол, на большой, обитый цинковым металлом стол, туда зашел и ветеринар с Нарывом. «Спасибо, рядовой», — деловито бросил мне Старлей, — «вы свободны. При всем уважении, товарищ старший лейтенант, но мне лучше остаться». «Это зачем?» — удивился ветеринар, расстегивая свой кожаный саквояж. «Пес подпускает к себе только меня. Тут сержант-инструктор», — возразил Старлей, — «его помощи мне хватит. Пес может волноваться, если вокруг слишком много людей». Нарыв побледнел, но почему-то не решился сказать старшему по званию что-то против. «Повторяю, это для вашей безопасности», — нажал я. «Рядовой», — раздраженно вздохнул ветеринар, — «прошу вас, выйдите вон из комнаты». Я глянул на Булата. Пес, выбившийся из сил, просто равнодушно лежал на столе, даже не рычал, хотя и Нарыв, и Старлей стояли рядом. «Я вас предупредил», — сказал я, решив, что если уж Старлей настолько твердолобый, то пусть сам расплачивается за свое упрямство, да и Булат в таком состоянии вряд ли сможет его сильно цапнуть. «Да-да, конечно», — отмахнулся Старлей. Я пожал плечами и вышел на улицу. Не успел отойти и двух шагов, как за дверью раздались грохот и топот. Кто-то вскрикнул от боли, потом выругался матом. Я хмыкнул и вздохнул, направился обратно в комнату, но даже двери не успел открыть. Все потому, что перепуганный ветеринар пулей вылетел наружу. Ниже меня на полголовы, он просто врезался мне в грудь, бухнулся на задницу, поднял полные ужаса глаза. «Вы кого мне подсунули?» — взвизгнул Старлей. Глава 13. Цапнул, ухмыльнувшись, спросил я. Старший лейтенант испуганно заморгал увеличенными от очков глазами. Потом глянул на надорванный рукав своего ХБ. Когда задрал его, я увидел неглубокие, едва кровоточащие ранки на предплечье ветеринара. «А я ведь предупреждал». Я вздохнул. «Ладно, давайте помогу вам подняться». Старлей поморщился, когда я подсобил ему встать на ноги. Потом он потер отбитый копчик. «Пожалуй, вы правы», — сказал ветврач немного затравленно. «Вернитесь, пожалуйста, в помещение». Внутри ждал нарыв. Булат лежал на столе и казалось, будто бы большой пес и не сдвинулся с места. Я подступил к овчару с головы, стал его гладить. Подставил кобелю ладонь, и тот сразу же положил на нее голову. «Только держите крепче», — сказал ветеринар, опасаясь прикасаться к Булату. «Работайте смело, он не тронет, я прослежу». Ветврач все же решился. Робко положил руку на шкуру пса, чтобы проверить большую рану на загривке. Критически осмотрел ее под желтым светом лампочки. Ветеринар сделал Булату несколько уколов, потом принялся налаживать швы. С каждым движением делал он это все смелее и смелее. Видел, что пес ведет себя совершенно спокойно. Булат даже прикрыл глаза и, казалось, просто спал на боку. Только его широкая грудь медленно поднималась с каждым вдохом и также спокойно опускалась. «Вот и все», — сказал ветеринар, когда закончил с Булатом примерно через полчаса. «Скажите, что из лекарств у вас есть на заставе?» «Да, как обычно», — пожал плечами нарыв. «Самое нужное только — антисептик, капли для глаз, ушей». «Ладно, оставлю вам несколько доз», — сказал ветврач, наполняя шприцы, «потом уколите. Будете производить уход за швами, как обычно. Также, псу нужен покой, обильная пища. Лучше дней 10 подержать его в сухом, теплом помещении вроде этого. О состоянии сразу же докладывайте». «Есть», — кивнул нарыв. После Булатова укуса, нервный и вредный ветеринар будто бы преобразился. Тон его голоса стал вежливее, а взгляд не таким колким. «Надо же, Булат пес, а тоже умеет ставить на место старших по званию офицеров». «Ну что, с ним все», — выдохнул ветеринар, «пойду руки помою, а вы ведите пока что свою пальму». Вечером следующего дня, привычным уже делом, проходил боевой расчет. Днем до этого таран уезжал в отряд, вызвали зачем-то. Я предполагал, что дело было как раз в тех событиях, что случились прошлой ночью. Расчет проходил, как обычно. Нас распределили по нарядам, довели до сведения неспокойную обстановку на границе. Таран зачитал о нарушителях и поисковой операции, случившейся ночью. А вот к концу расчета началось необычное. «Рядовой Селихов, выйти из строя», — скомандовал шеф. Я, стоящий в первой линии, шагнул вперед, ко мне, промаршировал к начетряду, стал смирно перед ним. Таран мне улыбнулся, потом бросил взгляд на старшину Черепанова, стоявшего рядом. Прапорщик зачем-то прочистил горло, а потом показал руки, спрятанные до этого за спиной, передал Тарану коробочку. От имени Президиума Верховного Совета СССР, торжественно начал Таран, председателем Комитета Государственной Безопасности СССР, за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях при задержании нарушителей государственной границы СССР, за высокую бдительность и инициативные действия, в результате которых были задержаны нарушители государственной границы, медалью за отличие в охране государственной границы СССР награждается Селихов Александр Степанович. Таран передал мне коробочку и добавил: «Носи с гордостью, ты это заслужил». «Спасибо, Анатолий Сергеевич». «Признаюсь», — хмыкнул Таран, — «таких лихих ребят мне еще не попадалось. Если продолжишь в том же духе, пойдешь далеко». «Я тут не для того, чтобы карьеру делать», — улыбнулся я. «Ну а как же?» — Таран рассмеялся. «Многие так думают сначала. Я тоже думал, а потом оказался в высшем пограничном ордена Октябрьской революции училище КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского. А ведь мечтал о гражданке. Да только, когда отслужил и вернулся домой, быстро понял, что такая жизнь не для меня, что стала она мне чужой, непонятной, какой-то сумбурной, что ли, беспорядочной. Граница звала меня назад. Вы меня не поняли, товарищ старший лейтенант». Таран приподнял бровь. «В самом деле, а зачем же ты еще тут можешь быть, кроме как долг родине отдавать, кроме как охранять покой страны? Конечно, не без этого, но есть еще одна причина. Попав сюда, я смог защитить своих близких». Таран сделал удивленное лицо, однако не такое, какого можно было ожидать. Удивление оказалось для него скорее приятным. «По крайней мере, мне так показалось. Ну, каждый тут, в каком-то смысле, защищает близких, но они где-то там, далеко, в Союзе». «Это верно», — согласился я, «но не совсем мой случай». «Это как? Секрет это, Анатолий Сергеевич». Таран кратко рассмеялся, сказал: «Ну что ж, чужая душа, потемки, у всех тут бывают свои секреты, бывают такие вещи, о которых разговаривать даже с близкими товарищами, с друзьями не хочется. На миг мне показалось, что во взгляде шефа промелькнула какая-то странная грусть. Показалась она совсем ненадолго, буквально на мгновение, а потом тут же скрылась за напускным официозом. Таран посерьезнел. «И еще кое-что», — продолжил он, — «приказ получил сегодня. Начитряда тоже за тобой присматривает. Распорядился повысить в звании. С сегодняшнего дня, Саша, ты будешь ефрейтор. Первая ступенька, так сказать». Вот как удивился я и даже не стал этого скрывать. «Лычки получишь у старшины. Есть. Но это еще не все. Вот». Таран полез в карман, достал оттуда смятый конверт. «В отряде забрал. Пограничная почта еще не скоро, но я увидел, от кого письмо, решил тебе привезти». Я глянул на желтоватый конверт, прочел на нем свое собственное имя, под которым служил сейчас Сашка. «Насколько я знаю, от брата ты писем у нас еще не получал», — по-доброму улыбнулся Таран. «Никак нет, не получал. Надеюсь, там добрые вести», — сказал шеф, немного помолчав. «Ну что ж, стать в строй, ефрейтор». «Слушаюсь», — сказал я, а потом обернулся к строю. Отдал пограничникам честь и громко сказал: «Служу Советскому Союзу». «Ну че, народ», — кричал весело Стас, обнимая меня за плечи, — «обмоем Сашкины медаль да новое звание». «Ага, а чем обмывать-то?» — рассмеялся Вася Уткин. «Ну», — кивнул Малюга, — «вон, Тимощуковскую лавочку с брагой закрыли». «Ну и хорошо», — поморщился Стас, — «дрянь была несусветная». «Еще бы, из камыша до сгущенки». «Ага», — обиделся маленький рыжий радист Тимощук, — «а ты сам попробуй лучше сделать, при имеющихся средствах». «А точно из камыша», — вклинился кто-то из погранцов, — «а то на вкус была, как из медвежьего говна». «Да ну вас, зато крепкая», — отстаивал свое Тимощук. «Это вы сейчас выделываетесь. А если б замполит меня не поймал, все б бегали ко мне, мол, налей да налей». «Эй, дорогие», — ворвался в столовую круглолицый Ге, — «чего ругаетесь, тут радоваться надо». В руках он нес большую чашку с каким-то неведомым блюдом. Очень скоро я смог рассмотреть, что в ней исходила паром сваренная целиком голова барана, украшенная вареной картошкой. Все погранцы, кто был в столовой, разом притихли. «Да не переживайте, поделим, всем достанется», — заверил всех Ге. «Я ж для нее и перчику достал, и лучку. Получилось так, что пальчики оближешь. Это че такое, горицамия?» — возмутился сержант Мартынов. «А нормальная еда сегодня чего, отменяется?» «Ну что ты, геноцвали, меня только не обижай. Будет и другое покушать. Это ж я так, попробовать. Хаш вас сделал. Да ты только глянь, товарищ сержант, кушать будешь так, что от тарелки не оттянешь. Ты ж глянь». Горицавия нажал на голову ложкой, и разваренная кость легко промялась, голова показала всем свое содержимое. «Вай-вай, пальчики оближешь», — обрадовался поваренок. «А шеф знает, что ты решил всю заставу этой гадостью отравить?» — мрачно спросил Мартынов. «Да ты попробуй, дорогой, попробуй. Говорю же, кушать будешь так, что за ушами затрещит». «Ну не, я пас», — тут же отодвинулся от стола Стас. «Че-то не так я себе представлял праздничное блюдо». Видя, что Горицавия как-то расстроился всеобщей реакцией, я первым взял ложку. «Скажи, Ге, а как его едят?» «А ты прям туда ложкой, прям туда», — оживился повар. Я мысленно перекрестился и сунул ложку в переваренный, разошедшийся по швам череп, зачерпнул содержимое и быстро отправил в рот. К моему удивлению, душистый, вываренный в специях мозг оказался очень вкусным. «А во», — не стал скрывать я своего удивления. «Чего, нравится?» — с восторженным ожиданием спросил Горицавия. «Вкусно, даже очень. Вот, а я что вам говорил, сейчас еще бульон принесу и лаваш сушеный. Еле выпросил, чтоб на заставу привезли. В нашей же печи никаких тебе лавашей не приготовить. Так, лепешки жареные». С этими словами повар убежал в кухню. Остальные погранцы тоже стали опасливо пробовать хаш. Лица одно за одним принялись вспыхивать удивлением. Горицавия прибежал с чашками, полными бульона, в несколько заходов поставил едва перед каждым. Потом притарабанил алюминиевый тазик лавашных сухарей. «Вот так лаваш берешь», — показал он на своем примере, — «в бульон кладешь, размачиваешь и кушаешь потом. Вай, вкусно-то, почти как мама делала». «Ну, по такому поводу и выпить было бы неплохо», — разулыбался Стас и встал. Если секунду назад всеобщее внимание было обращено к бараньей голове, то сейчас ефрейтор полностью приковал его к себе. Солдаты изумленно уставились на Олейникова. «Яща!» Он выскочил из кухни, но меньше чем через минуту вернулся с полупустым ящиком бутылок в руках. «Шампанское детское, забыли», — заявил он с широкой улыбкой на физиономии. «С Нового года осталось. Вот так БМП, в которой мы шли, на мину и наехала. Все, экипаж, мотострелки, кто осколок поймал, кто головой о крышу ударился, а на мне ни царапины. Вот какое было чудо». Я свернул Сашке на письмо, сунул в карман бушлата, глянул на бегущие у границы пянж. Уже не раз и не два перечитывал я братово письмо, радовался тому, что хоть и тяжело ему, но не унывает, что цел он и невредим, что пуля обходит его стороной. Видимо, судьба, что забросила меня сюда, в новую жизнь, дала второй шанс и ему. Оберегает она Сашку, хранит, чтобы прожил он свою полную, настоящую жизнь. Зимняя серость этих мест выразилась сегодня в природе во всей своей силе. Беспокойный, ледяной ветер гулял над рекой, сушил прибрежные травы и кустарник. Дневное небо заволокло низкими, но гладкими тучами. Из кустов выбрался Алим, и я обернулся. «Покормил?» — спросил Стас, докуривая сигарету. «Покормил», — довольно ответил Канджиев. «Хорошая у нас лиса, уже не боится. Почти что с рук берет. Когда ж уже мне ее покормить дадут?» — спросил рядовой малюга и подтянул автомат, висевший на плече. Усиленный дозор из 4 человек двинулся дальше. С нашумевшей на заставе ночной операции прошло несколько дней. Дней, надо сказать, привычно беспокойных. Мы отработали несколько сработок, встретили особиста Сорокина, заявившегося к нам на заставу с каким-то делом, получили весть о скором усилении. Правда, никто не знал, в каком виде это усиление состоится. Пришлют ли нам броню, минометную батарею, или же дополнит личный состав, это оставалось пока что загадкой. Все это время я ухаживал за Булатом. Пес окреп и уже выходил погулять на улицу. Я же продолжал обрабатывать его швы и мелкие ранки левомикалю. Пес шел на поправку, но дальнейшая судьба его оставалась для многих загадкой. Никто не знал, что решит делать с ним Таран. Захочет ли назначить меня его вожатым, а другого варианта сохранить собаку на заставе ему и не оставалось. Почему-то кобель, хоть и стал тише, но не соглашался подпускать к себе кого бы то ни было, кроме меня. «Когда в следующий раз тут в наряде пойдешь, вот и покорми», — сказал я. «Сегодня я в первый раз за всю службу на заставе», — старшим вывел наряд на охрану границы. Дневной дозор двигался по правому флангу, осматривал свой участок. «Странно все это как-то», — сказал Стас, следуя за мной. «Чего странно?» — спросил я. «Вроде, говорят, на границе у нас ситуация хуже некуда, а этого и не видать. С того дня, как отбили налет банды, ничего такого не было». «Не было, ага, как же», — рассмеялся следовавший за ним малюга. «Ты че, забыл уже, как бегали по лесам, геологов искали, как Саша брал там ящик?» «Да я не о том», — отмахнулся Стас. «Вон, помните, как было до того, как духи границу нарушили? Обязательно раз в 2 недели, так стычка, обязательно, то обстреляют, то нападут, а сейчас все, ни слуху ни духу. И чего тебя не устраивает?» — спросил малюга. «Да меня-то все устраивает. Просто странно, будто затишье перед бурей. Ты у нас стал второй Канджиев», — хмыкнув, я посмотрел на Стаса через плечо, тоже предчувствие проснулось. «О, Алим». Стас тоже обернулся. «А ты что нам про это все скажешь, что тебе там граница шепчет?» Этот его вопрос заставил малюгу хохотнуть. «Помнишь, Саша», — вполне серьезно начал Канджиев, словно бы и не заметив усмешки белоруса, — «тот день, как встретили мы местного охотника и хаба?» «Помню», — сказал я суховато. «Граница тогда так же дула, прям как сегодня. Ты тогда рассказывал, что напророчила она тебе какой-то удар в спину», — не пряча ухмылки, сказал малюга. «А не было никакого удара. Обычные пограничные будни. Ничего из ряда вон. Граница ничего не пророчит», — совершенно спокойно ответил Канджиев. «Она только подсказывает». «О, я, кажется, понял», — рассмеялся малюга еще звонче. «Тебе граница надула, что будет удар в спину, а у Стаса через день заставский кот Степан сожрал всю колбасу с пайка, что Геа в ночной наряд подготовил. Чем не удар в спину? Угу», — недовольно промычал Стас. «Скотина этот кот, наглая и неблагодарная. Я ж его больше других подкармливаю. Будь моя воля, определил бы караульной собакой, сунул бы Булату в вольер. Не, ну а че, казенные харчи жрет, жрет. Пусть тогда и службу несет. Ага, сам такого кота в поиск брать будешь», — малюга совсем развеселился. «Пускай тебе вынюхивает нарушителей». Стас вздохнул, сплюнул. «Никогда не забуду, как остальные колбасу в наряде жрали, а я сухим хлебом давился. С тобой же поделились, возразил я. Самсонов же поделился. Так то Самсонова было. Знаешь, как неловко товарища в боевой обстановке объедать. Короче, все, от меня эта падла рыжая, больше ни кусочка не получит. Эта падла рыжая, тебя и спрашивать не будет, весело вздохнул Малюга, стараясь унять смех. Может быть и так, продолжал Алим, будто бы и не было никаких шуток про кота Степана, что граница предупреждает о том, что будет еще не скоро. Вот помните, на первом году службы я себе иглой от акации ногу пробил, когда мы на рыбалку ходили, а все потому, что не слушал я границу, не хотел ее понимать, а она меня чуть не за месяц об этой колючке предупредила, когда я у старого дома, в подошву сапога гвоздь поймал. Ну нельзя тут, на границе бдительность терять, я не понимал этого, умом знал, но не понимал, вот граница меня и наказала. Малюга вздохнул, покачал головой. От этих твоих рассказов, Алим, у меня нутро ежится, недовольно заявил Стас, и правильно. Потому как, если граница подсказывает, то никогда не ошибается. Во время всего разговора я не прекращал осматривать КСП, протянувшуюся по правую руку. Уже метров с трех заметил, что что-то не так. Так чего тут правильного, возразил в этот момент Малюга, я. Парни, тихо, перебил его я, следы на КСП. Весь наряд тут же поторопился к месту, где я их заметил. Человек вел нагруженного осла, сказал я, вглядываясь в отпечатки на взрыхленном песке. «Контрабандист», — сказал Стас убежденно. «Днем я достал трубку для связи, принялся разматывать провод. Если так, то это контрабандист-идиот. Наблюдайте, я доложу». Не успел я направиться к линии связи, как дальние кусты вдруг зашуршали. Мы замерли. «Магазины присоединить», — сказал я, заряжая автомат. Зашуршало еще громче, а потом раздалось протяжное «и-и-и-а-а». На берег вышел мокрый по грудь хап, державший под устцы осла. На спине ишака лежал и не подавал признаков жизни изможденный человек, одетый в лохмотья. «Слава Аллаху!» — сказал охотник слабым, хрипловатым голосом. «Я знал, что встречу здесь кого-то из вас, ребята». Глава 14. «Ихап!» — удивился Алим. «А я все думал, куда ты пропал? Спасите моего сына! Умоляю вас!» — сказал жалобно Ихап. «Он не ел много дней, почти не пил воды. Если ему не помочь, он умрет». Парень, лежавший на спине осла, и так казался мертвым. Левой стороной лица он прижался к шкуре животного, а грязные, мокроватые волосы парня закрывали правую. Несчастный слабо пошевелился, обозначив, что в нем все еще теплится жизнь. «По-правильному их нужно задержать», — напомнил Малюга, — «они же нарушители». «Границу перешел. Задержите, задержите. Только помогите нам», — взмолился старый охотник. «Я заметил во взглядах молодых пограничников какую-то нерешительность». Еще бы, ситуация оказалась странной да нельзя. Охотник, которого на заставе знали и уважали, к которому были такое серьезное доверие, что с ним даже патронами делились, вдруг, оказывается, сначала по ту сторону границы, потом по эту, да еще и с раненым сыном. Нет, я понял, что там в Афгане он оказался, по какому-то заданию особого отдела, но в таком случае, почему он сейчас здесь? Почему особисты сами не забрали его в назначенном месте? «Присмотрите за ним», — сказал я доложу. Я направился к столбу связи и воткнул шнур трубки в розетку, вышел на связь с заставой и доложил о случившемся. Получил приказ частью сил наряда охранять подозрительного нарушителя до прибытия тревожной группы, а частью продолжать выполнение задачи на охрану государственной границы. Когда вернулся, увидел, что парни стащили едва живого молодого человека с осла и Алим напоил его водой из своей фляжки. Стас во время этого придерживал грязного и усталого ишака за устцы. «Стас, Алим, подошел я, остаетесь с Ихабом и его сыном. Гена, за мной. Продолжаем дозор». Ихаб, присевший рядом с сыном, выглядел ненамного лучше его самого. Его ватный халат был грязным и порванным. Тут и там топорщился ватой. Тюбетейку охотника и вовсе где-то потерял. Лицо старика сделалось обветренным, а щеки впалыми. Под слезящимися глазами темнели синяки. Видимо, Ихаб давно нормально не спал. «Как вы себя чувствуете?» Опустился я рядом с ним на корточки. «Неважно, глядя не на меня, а на сына», — сказал он. «Ничего, вам помогут. У вас есть при себе какие-то вещи, мы должны вас досмотреть». Ихаб обратил ко мне лицо. Взгляд его, поначалу какой-то отрешенный, какой-то безразличный, тут же наполнился эмоциями.